Глава 12. Снегирёва некоторое время сидела, крепко сжимая в руках телефон, и настраивалась на предстоящее представление. Наконец-то, собравшись с мыслями, она нажала на кнопку вызова. Дождавшись ответа, тут же воскликнула крайне взволнованным голосом. «Имперская канцелярия?» Из трубки послышался усталый и недовольный голос, мол, да. «Я должна вам срочно сообщить о нарушении». Виконтесса, казалось, сама поверила в то, что говорит. Слушатель сразу оживился и внимательно записывал за ней каждое слово. Она сообщила о том, что ее муж, подлец этакий, решил устроить диверсию на одной из государственных дорог. «Я знаю, какое наказание за это может последовать, но не могла остаться в стороне. Не хочу, чтобы моя семья пострадала из-за импульсивного и необдуманного поступка самодура». В конце она чуть не расплакалась. «Прошу вас, успейте предотвратить это. Надеюсь, я вовремя позвонила, и вы успеете». «Разберемся», — жестко ответили ей и положили трубку, тогда как женщина бросила телефон на стол, а затем растянулась довольно в улыбке. Сейчас все идет по ее плану. На том же столе перед ней лежит бумага с преступным приказом и подписи ее мужа. Когда он пришел в себя и начал всех ругать, женщина подсунула ему целую стопку документов на подпись. Понятно, что читать все эти бумаги он не стал, а просто подписал, не глядя. А ведь ее план хорош. Виконтесса продолжала улыбаться, понимая, насколько она точно смогла все продумать. Теперь остается только ждать. И уже совсем скоро многие ее проблемы улетучатся сами собой. Через пару минут Булатова убьют, в этом можно не сомневаться. Затем за это посадят ее бесполезного наглого муженька. Правда, до тюрьмы он все равно не доживет. Граф Курчатов понимает, что его вассал слишком много знает, и не допустит его встречи с имперскими дознавателями. Впрочем, Снегирёвой плевать на своего мужа. Он идиот. Не надо было открывать свой рот. Женщина, пока этот слабак отлеживался в больнице, сделала действительно много. Старалась изо всех сил, рисковала. Тогда как эта свинья, стоило ему проснуться, начал ругать всех без разбора, причем ни капли не выбирая выражения. Впрочем, теперь она знает, как нужно действовать. Игра рискованная, и нарушитель закона о дорожной безопасности в любом случае ждет казнь. Но на нее выйти не должны. Уж очень хорошо все было продумано. На самом деле за этим законом следят крайне внимательно. Откупиться в любом случае не получится. Бывали случаи, что казнили даже герцога, который устроил смертельные разборки со своим конкурентом прямо посреди федеральной трассы. И этот закон появился не на пустом месте. Еще лет 10 назад, до его введения, перемещаться по стране было крайне опасно. Да и долго, особенно если на пути велись разборки между родами, а то и вовсе княжествами. Последней каплей для императора стала война двух князей. Они просто заблокировали все дороги у себя на границе, и из-за этого были задержаны поставки очень важных для империи ресурсов. И да, раньше все аристократы ездили колоннами под 40 машин, не меньше. Бронетехника разбивала дорожное покрытие, но это мало кого волновало. А вот создание заторов на пустом месте сковало движение во всей империи все сильнее и сильнее. Зато теперь, когда за безопасностью пристально следят и практически мгновенно наказывают виновных, перемещаться по стране стало не только гораздо безопаснее, но и быстрее. А всякие бандиты в глубинке, что все так же пытались устраивать привычные им набеги на дорогах, обычно не представляли опасности ни для аристократов, ни для важных и ценных грузов, ведь для этого есть охрана. Так что теперь Виконт поставил подпись не под приказом о засаде и нападении на Булатова, а расписался под своим смертельным приговором. Снегирёва уже, немного посидев в кресле и поразмышляв, отправилась принимать горячую ванну. Все равно больше уже ничего не сделаешь. Так можно хотя бы расслабиться и начать получать удовольствие от победы. Замок Булатовых. То же самое время. Виктория сидела в гостиной и пила кофе, внимательно изучая документы. Перед ней было несколько стопок бумаг, и девушка сортировала их в разные небольшие кучки. Тут записи о платежах по кредитам, здесь долговые обязательства, а третья кучка поприятнее. В ней указаны первые доходы от рудников, а еще расходы на них же. Но вдруг зазвонил телефон. Девушка сразу поставила чашку кофе на стол и потянулась к нему, вот только не успела. Откуда-то сверху рухнул взъерошенный голубь. «Уррр! Уррр!» — завопил он, разбрасывая бумаги на столе. Перевернув лапкой кофе, он всячески пытался что-то ей сказать. При этом размахивал крыльями, громко урчал. Но Виктория не могла его понять, хотя по его виду быстро осознала, что произошло что-то плохое. Она быстро схватила телефон, на экране которого был незнакомый номер, и помчалась к Черномору, ведь графиня пока не изучила азбуку Морзе, и ей нужен был переводчик. По пути она приняла вызов, и из трубки послышался спокойный мужской голос. «Графиня Балатова?» — уточнил тот, и после утвердительного ответа продолжил. «Я представитель имперского исполнительного аппарата Ральников Леонид Юрьевич. Поступила информация, что на графа Булатова готовится покушение в виде засады на дороге. Он не выходит на связь, поэтому я хотел уточнить у вас, где он может находиться». Девушка остановилась на секунду и резко побледнела. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Стук в ушах заглушал бешеное урчание голубя, что в какой-то момент не выдержал и сам полетел к Черномору. «Он должен был уехать к герцогу Конакову, а затем обратно», — дрожащим голосом произнесла она, после чего служащий поблагодарил ее за информацию и положил трубку. Графиня побежала к Черномору в комнату, где уже вовсю буйствовал голубь. Старик стоял чернее тучи и слушал доклад пернатого. Стоило девушке войти, как он просто помотал головой. По словам голубя, информация имперцев подтвердилась. С оговоркой, что нападение уже произошло пару минут назад. Но в этом Виктория не сомневалась, ведь Михаил почти всегда берет трубку с первого раза, и уж тем более, если звонит она. Но в этот раз ответом были лишь длинные гудки. Мысли ворохом роились в голове графини, но все сводилось к одному. Так что, упав от бессилия на пол, она уставилась пустым взглядом в одну точку. Кто-то решил сыграть очень грязно, поняв, какую угрозу для всей этой мерзости представляет новый граф Булатов. Враги пошли на крайние меры. Он погиб. А вместе с ним погибли и все мечты на восстановление и процветание рода. Планы мести всем обидчикам, мечты о том, как они вместе с Михаилом преодолеют все трудности и смогут возвысить род и, возможно, в далеком светлом будущем продолжить его. Виктория успела прикипеть к странному, но очень честному главе рода. По вечерам они часто встречались в гостиной и болтали обо всем. Только сейчас графиня поняла, насколько он был важен для нее на самом деле. Если сначала ей казалось, что он решил захватить ее род ради своих планов или обогащения, то с каждым днем девушка все больше убеждалась в обратном. Поначалу его разговоры о том, что у него были несметные войска, множество замков и невообразимая власть, казались ей либо бахвальством, либо шутками. Но постепенно она осознала, что их приключения для него — это как возня в песочнице. Совсем не те масштабы. И все его рассказы — чистая правда. Поразмыслив несколько секунд, графиня поднялась на ноги и строго посмотрела на командира гвардии. Старик стоял нахмуренный и бледный. Он не понимал, что ему делать, но девушка быстро привела его в чувство. «Мы еще можем успеть», — твердо произнесла она. «Собирай гвардию, надо выезжать. Не верю, что он так легко мог умереть». Аура Черномора слегка вырвалась наружу, но старик смог сдержать свои потоки энергии, хоть и далось ему это с трудом. Видно, что он не на шутку переживает за главу рода, но при этом старается не делать безрассудных поступков. «Мы не можем. Сейчас нужно готовиться к обороне, ведь следом за Михаилом они могут атаковать замок», — помотал он головой и скривился от вырывающейся из него энергии. «Тогда я возьму с собой иномирцев», — сжала кулаки Виктория. «Лично поведу их». «Слишком опасно!» — еще сильнее нахмурился старик. Но он уже понял, что графиня приняла окончательное решение и отступать не собирается. Совсем скоро две машины были готовы, и, погрузившись в них, они сорвались в сторону герцогства Конакова. Дорог тут было немного, и разминуться не выйдет. Впрочем, спустя минут 20 девушка заметила вдалеке дым, и вскоре они остановились около места засады. А в том, что это было именно так, можно было не сомневаться. Внедорожник графа скатился в лес и врезался в дерево, но узнать его оказалось сложно. Теперь это скорее разорванная тысячами пуль груда металла. Выжить при таком обстреле не смог бы не то, что архимагистр, да и бог целительства, вряд ли смог бы уцелеть. Виктория выпрыгнула из броневика, сделала пару шагов в сторону разбитой машины и, не в силах дальше идти, упала на колени. По щекам сами собой полились слезы, и уже не сдерживая себя, девушка громко разрыдалась. Она не могла понять, откуда в ней такие чувства. Просто сидела на грязном снегу и плакала, глядя на то, что осталось от внедорожника, и окончательно понимая, что Михаила уже не вернуть. «Госпожа!» Герк легонько похлопал графиню по плечу, привлекая к себе внимание. «Госпожа! Вы только посмотрите!» Она перевела взгляд на него и увидела, как побледневший от страха иномирец указывает куда-то в сторону леса. С юных лет девушка ходит бок о бок с самой смертью, но даже сейчас от увиденного ей стало немного не по себе. «Ох, и зря вы так!» Открыв глаза, я понял, что натворили эти идиоты. А ведь они сейчас ходят по улице и чуть ли не победу празднуют, тогда как должны бежать в ужасе, в тщетных попытках спасти свои никчемные жизни. Но теперь спастись у них уже не получится. Да я и сам не хотел, чтобы так получилось. И от меня это никак не зависело, но фарш не провернуть назад, и придется работать теперь уже в новых условиях. Кстати, о фарше. Я бегло осмотрел свое тело. Вокруг все забрызгано кровью, пули продырявили меня, пожалуй, везде. Руки, ноги, живот. Все это похоже на кровавое месиво. Выдержал лишь череп и сердце, но это благодаря тому, что я усилил защиту жизненно важных органов. Правда, этого усиления не хватило. Не просто так открылась печать. Вероятно, я практически умер, и сработала защита, которая досталась мне еще в прошлом мире. Но почему именно девятая? Эх, не был я готов к таким последствиям. Организм слишком слаб, я просто не успел усилиться достаточно. Но теперь ничего не вернуть. Я поднял окровавленную, прошитую в нескольких местах руку и начал вливать в нее целительскую энергию. Было больно. Но как только началось лечение, боль стала невыносимой. Казалось, будто руку окунули в расплавленный металл, и пока я вливал в нее энергию, боль с каждой секундой лишь усиливалась. Ладно, боль меня никогда не пугала, неприятно, но не более того. Но так я полностью не восстановлюсь. Придется пользоваться новой силой. Закрыв глаза, я быстро прогнал в памяти воспоминания и, вытянув два пальца, нарисовал в воздухе кровавую руну Леваза. Замысловатый символ вспыхнул красным цветом, и в следующую секунду вся разлитая по машине кровь начала собираться в моем теле. Понятно, что она очищалась от всевозможного мусора и инфекций, и только после этого попадала в мой организм, наполняя опустевшие сосуды, а затем приливая к мышцам и мозгу. Пока тонкие нити крови тянулись отовсюду, впитываясь в открытые раны, я создал заклинание ускоренного исцеления. Все тело прострелило сильнейшей болью, но кричать я не стал. Рано пока привлекать к себе внимание, и уже через минуту мой организм был восстановлен. Настолько, насколько это вообще было возможно. Послышался хрип, и я обратил внимание на своего водителя. Выглядел он так себе, но вбитая в него ударная доза целительской силы позволила ему дожить до этого момента. «Ты молодец», — проговорил я, пробираясь к нему сквозь груды разодранного железа. «И ты заслужил эту жизнь». После этих слов я дотянулся до его лба и нарисовал там руну Вектора. Кровь бойца также стала втягиваться в его тело, а раны начали затягиваться прямо на глазах. После чего я отправил его в глубокий сон. Ни к чему ему увидеть то, что скоро здесь произойдет. А ведь я даже не знаю, сколько здесь врагов. Рунная цепочка была перебита одной из пуль. Кости разлетелись в крошку, и сейчас почувствовать сердцебиение я не могу. Но это ненадолго. Прямо на живую я быстро восстановил весь рун. Пока будет работать плохо, да и нанесение получилось особенно болезненным. Но зато я получил информацию о врагах. Впрочем, боль объяснима. С открытием девятой печати любое лечение для меня станет мукой. Точнее, любое использование чистой целительской энергии. Ведь вместе с открытием печати ко мне вернулся сокрытый дар. Он более агрессивен, чем дар целительства, и потому два несочетающихся вида энергии будут постоянно конфликтовать. Сейчас внутри меня будто бы мясорубка, словно тысячи раскаленных игл впиваются в тело и ворошат все внутри. Но при этом я могу просто не подавать вида. От этого легче не станет, но зато никто не заметит. Помню даже, как получил в своё время этот дар. И сколько времени пришлось угробить на его изучение. Этим даром меня наградил лично патриарх старейшего ковена вампиров. Но не просто так. Вампир провёл своими землями на протяжении тысяч лет. У него родились дети, но те по каким-то причинам не могли заиметь потомство. И тогда он обратился ко мне за помощью. Пришлось потратить несколько лет, но я нашёл выход и смог сделать так, чтобы у него родились внуки. Было непросто, ведь это было вмешательство в естественные процессы природы, но я смог. За это высший вампир позволил мне получить дар магии крови — кровавый целитель. Помню, спустя сотню лет мне пришлось поучаствовать в одной крупной битве. Как раз это было второе или третье сопряжение в моём мире, и именно после той битвы меня прозвали кровавым богом войны. И вот не пойму, почему меня, лекаря, в моём мире чаще просили убивать, чем лечить. Только это было в моей прошлой жизни. Когда я был могущественным архимагистром, было куда проще. Собственно, эти печати я создал сам и при необходимости мог спокойно распечатывать дары, а затем прятать их обратно. Ведь когда в теле сразу два дара, они в любом случае будут конфликтовать, и придётся тратить уйму сил на их усмирение. И да, сейчас запечатать я ничего не смогу. Не то состояние, надо развиваться ещё минимум как полгода. Такой у меня был план изначально, но сегодня он весь полетел к чертям. Кстати, использовать магию крови я не могу. Да и вообще мало кто может это делать напрямую. Маги крови — могущественные бойцы, но крайне недолговечные. Ведь этот дар разрушает тебя изнутри каждый раз, стоит тебе воспользоваться своими силами. И хотя я лекарь, всё равно было тяжело. Этот дар пришлось осваивать на протяжении 60 лет. И то пользовался я в основном костылями, чтобы магия не влияла напрямую на мой организм. Руны — наше всё. С их помощью удаётся минимизировать вред, при этом почти не теряя в эффективности. Потери будут только во времени. Применять заклинания с их помощью не в пример медленнее, но тут уже никуда не деться, как и не избавиться от трат своей собственной крови. Каждое заклинание будет использовать её, и если сейчас я решу сотворить что-то мощное, то просто высохну. Тут тоже не всё так просто, ведь раньше в моей крови содержалось намного больше магии, и затраты были меньше. Что ж, теперь остаётся только пробовать и импровизировать. А потом придётся срочно заниматься своим развитием, без этого никуда. «Что?» — удивился боец, что шёл к машине для контрольного выстрела мне в голову. Я вылез из покорёженного окна и улыбнулся сначала ему, а потом и всем остальным. 20 бойцов встали на обочине и теперь изумлённо смотрели на меня, целого и невредимого. Я тоже не спешил прерывать повисшую тишину. Подул лёгкий морозный ветерок, а изо рта у меня вылетело облачко пара. Посмотрел на прозрачное кристальное чистое небо и улыбнулся. «Фортуна! Ты решила посмеяться надо мной?» За то, что я действовал слишком аккуратно и нерешительно со своими врагами и не стал действовать всеми своими способностями. На этих людях я заметил герб Снегирёвых. Впрочем, это было и так понятно. Даже если бы они догадались переодеться, заказчика вычислить нетрудно. «Огонь!» — рявкнул выбежавший откуда-то из леса командир, и оцепенение бойцов спало. Они вскинули автоматы и сразу начали пальбу. Но к этому моменту я начертил перед собой руну «Ота». Создавать её недолго, и это самый быстрый и простой способ защититься от любых атак. Меня накрыло красным полупрозрачным куполом, в который тут же стали врезаться пули. Некоторые со звоном отскакивали от барьера, другие вязли в нём. Также прилетело несколько малых огненных шаров, но магия просто развеялась при контакте с защитой полусферы. Я же стоял и считал, сколько мне это стоит. 5 миллилитров, 17, 50. Но ничего, пока могу себе позволить. Тем более, что я не стоял столбом и чертил перед собой новую руну. Крона — тоже одна из простейших атакующих рун. Руки хорошо её помнят. Начертив несколько перекрестий и снабдив их дополнительными символами, активировал руну, и она вспыхнула красным, после чего на её месте сформировался колючий, состоящий из красных кристаллов шар, и устремился в выбранного мною врага. У того как раз закончились патроны, и выпущенный мной снаряд пробил его насквозь. Пальба прекратилась, закончились патроны. Теперь моя очередь. Сразу отменил купол и, устремившись в лес, стал прямо на ходу создавать все новые снаряды, снося каждым выстрелом как минимум по одному противнику. А бывало, что и сразу двоих. 30 миллилитров на каждого. Дорого, но сойдет. Некоторое время я перемещался, иногда скрывался от выстрелов и отправлял в ответ кристаллизированную кровь. Но в какой-то момент мне навстречу выехал броневик. Дуло спаренного пулемета повернулись прямо на меня, а за ними паренек лет 20 в ужасе пытался справиться с заклинившим затвором. Несколько взмахов руками, и вокруг меня ярко засветили 6 кровавых рун. Как только я завершил их формирование, то ударил по земле, и магические мерцающие символы с яркой вспышкой разлетелись в разные стороны. Вокруг собралось немало тел. И теперь все они начали быстро набухать, и спустя секунду взорвались. Из них хлынули потоки крови, и она собралась вокруг меня в мощный непробиваемый кокон. Где-то там загрохотал спаренный тяжелый пулемет, но массивные пули просто вязли в плотном слое измененной крови. Сейчас я потратился только на создание кокона, и потому не пришлось расходовать свою кровь при каждом попадании. Выгодно, спору нет, ведь моя кожа постепенно начинает бледнеть. Но это не проблема. Потом придется больше съесть говядины с гречкой. А сейчас, немного потерпев боль, восстановил потерянную кровь. Как раз к этому моменту пулемет, что бил по мне из броневика, стих. Слышались лишь редкие выстрелы из автоматов, а двое смельчаков решили, что я беззащитен в ближнем бою. Ага, как же. Первый влетел в кровавый кокон и тут же получил удар в кадык. Следом я перехватил его руку, и ослабленная кость хрустнула, сломавшись сразу в нескольких местах. Бедолага захрипел, но был схвачен за лоб, и его кожа начала прожигать руна. И как только я отпустил его, она набрала свою силу. Резким ударом ноги в грудь я отправил его в полет. Из тела прямо через кожу вырвалась кровь, и уже иссушенный труп врезался в башню броневика, тогда как его кровь в считанные мгновения взорвалась, обратившись в густой непроницаемый туман. «Не видите меня? А я вас вижу. Всех до единого!» Давно забыл это чувство. Кровь. Для нее нужны бесконечные битвы. Эта стихия буквально застилает разум, заставляя сражаться снова и снова. Но нельзя поддаваться этим чувствам. Понятно, что развить и закрепить в своем теле этот дар я смогу лишь через битвы. Нельзя забывать и о том, что изначально я простой лекарь. Этот дар тоже нельзя откладывать на второй план, иначе кровь поглотит его полностью. Надо держать баланс. Очень тонкий и хрупкий, но баланс. И, конечно же, не забывать, что воля одной дуры я теперь кровавый лекарь. А магия крови тоже может лечить. Впрочем, не впервой. Справлюсь. Других вариантов нет. Но все равно не хотелось мне наживать на ровном месте проблем. Грех жаловаться, ведь и боевых возможностей стало намного больше. Жаль, что только не вовремя. Еще бы полгода, и была бы у меня полноценная лекарская защита. Но не успел. Теперь ничего не поделаешь. Туман заполнил все в радиусе десятков метров, и люди в панике начали палить, куда попало. Тогда как я выстреливал острыми кристаллами и всегда попадал прямо в цель. Но на одной атакующей руне останавливаться и не подумал. В моем арсенале их сотни. Чем дальше расходовалось кровавое облако, тем лучше меня было видно. Так, например, заметил краем глаза, как один из противников заряжает гранатомет. В его сторону тут же отправился кровавый шипастый сгусток. Но нет, мой снаряд ударился о непробиваемый барьер, как и следующие два, выпущенные тут же. Приглядевшись, понял, что барьер закрывает его лишь спереди, но оббегать его уже бесполезно. Граната встала на свое место пара секунд и отправится в меня. Так что следом я выстрелил в совсем другого бойца и сразу отправил в него руну связки. И от моей руки к нему протянулась тонкая красная нить, а бездыханное тело повисло в воздухе. В следующее мгновение вся кровь убитого бойца кристаллизовалась и вышла из-под кожи в виде длинных острых шипов, а я, резко дернув на себя нить, ударил своим магическим оружием ровно в гранатометчика. Шипы вонзились ему в спину, и тот непроизвольно нажал на спуск, выстрелив себе под ноги. Раздался взрыв, а я уже отвлекся на оставшихся врагов. Правда, их уже было не так много. Мечник выскочил из-за дерева, будучи уверен, что для меня это неожиданность. Но нет. Легко уклонившись от его удара, я послал в него очередную кровавую руну, и стоило ей настичь свою цель, как мечника просто разорвало на части. Ой, не ожидал. Думал, он одарённый, и его должно было просто осушить. Но надо отдать должное. С мечом он обращаться умел неплохо, особенно по меркам неодарённых. Бой продолжался, но затянулся всего на пару минут. Постепенно красный туман осел на снег, и я остался один. И стоило срывать мне печать. Обернувшись, увидел, что успел натворить за столь короткое время. Вокруг все окрасилось в красный цвет. Трупы на деревьях, клочки мяса, иссушенная плоть, кровь. Все это разбросано на многие десятки метров в стороны. Множество тел, насаженных на торчащие отовсюду бордовые кристаллы. Один и вовсе замер с красными ангельскими крыльями за спиной. Как минимум половина рун, которые я использовал, — это мои личные разработки. Нет смысла рассказывать, насколько сложен процесс изучения новых рун, и потому часть я позаимствовал у одного мастера. Единственный в своем роде высший магистр магии крови, один старый, совершенно больной на голову вампир. Вот он определенно любил красоту. Его руны крайне затратны. Но, глядя на этого ангела, я начинаю понимать, что все это не зря. Если это место побоище показать всем гвардейцам виконтессы, у нее на следующий день попросту не останется армии. Уйдут все, причем как можно дальше. Кстати, на моей памяти не было ни одного архимага крови. Ладно я, но это совсем другая история. Без целительства долго терпеть магию крови попросту невозможно. Только с его помощью я себя и вытаскивал. Бой окончен, и незадействованная сила вырвалась наружу, явившись в виде ауры. Раньше я бы засветился зеленой дымкой, но теперь она окрасилась в красные цвета. Завораживающее зрелище. Когда твое тело покрывает зеленый туман с ярко-красными плотными прожилками, что перетекают подобно крови среди всполохов целительской силы. «О, а я тут как раз закончил!» Только сейчас заметил, что приехали гости. «Как приятно видеть, когда о тебе кто-то беспокоится!» Вика привела 30 иномирцев, и только сейчас они заметили меня. А еще как-то странно смотрят на развешанные по деревьям трупы. «Но тут я не виноват. Это побочные эффекты от пробуждения дара. Немного наследил, конечно». Пожав плечами, медленно пошел к своим. Девушка сидела на грязном снегу. Кожа ее была бледна, и сейчас она была явно не себе. Я помог ей подняться, отряхнул платье и посмотрел в ее заплаканное лицо. «Ты...» — графиня осмотрела меня с ног до головы. «Твоя аура. Но ты же лекарь». «Ой, ну да, лекарь. Теперь кровавый лекарь. Какая разница?» — усмехнулся я и нежно провел пальцем по ее щеке. «А ты плакала? Переживала за меня?» «Не», — вытерла она слезы и улыбнулась. Я подошел и обнял ее. «Понял. Не переживай. Я ведь дал обещание присматривать за тобой, так что сдержу его». Девушка вырвалась и ударила меня в плечо своим кулачком. «Ай, больно же! Меня тут из пулемета недавно расстреляли так-то. Только заживать начало». «На самом деле, для меня это даже как-то дико». «Нет, приятно, но никогда бы не подумал, что в моей жизни будет кто-то, кто переживает за меня. В прошлой жизни единственным родным человеком был брат, но сейчас я понимаю, что за меня он совсем не переживал». Виктория быстро пришла в себя. Она рассказала, что сюда скоро приедут иномирцы, и все это лучше поскорее убрать. Девушка имела в виду красоту, которую я устроил на поле сражения. Эх, жалко такое прятать, но она права, от увиденного у них могут появиться некоторые ненужные вопросы. Причем явится не какой-нибудь дознаватель. Сюда мчится целая армия, поднятая по тревоге в ближайшей военной части. «Понял?» — кивнул я. «Езжаем навстречу и придумай, как их задержать. Скажи, что дела рода и все такое. Ситуация там не из простых, мол, на главу рода напали, сделаешь?» «Сделаю», — уверенно кивнула девушка. Но взять с собой много людей не смогла, ведь в основном сюда примчались иномирцы, которых тоже надо спрятать. Да уж. А Вика двоих гвардейцев забрала с собой. Так что пришлось вызывать Черномора, чтобы прислал подмогу. Благо, до замка тут всего ничего. А пока ждал транспорт, разобрался с телами. Часть иномирцы стащили в броневик, после чего его подпалили, а остальных я обратил в прах. С кровью тоже долго не возился. Активировал руну концентрации и следом отправил ее впитываться в землю. Снег снова стал белым, и даже на деревьях не осталось ни капли крови. Думаю, лиг больше нет. Вскоре приехали два грузовика, в них забрались иномирцы вместе с раненым водителем, и спустя минуту я снова остался в лесу один. Управился вовремя. Совсем скоро послышался рев моторов, и показались имперские броневики. Следом за ними примостились и наши. А судя по лицам дознавателей, Виктория все же смогла их задержать. И теперь они были явно недовольны этим. По лесу рассыпались бойцы имперской гвардии. Несколько человек в гражданской одежде принялись изучать мой искорёженный автомобиль. Маги холода и воды быстро потушили пылающий броневик и тоже принялись его изучать вдоль и поперёк. А ко мне подошел старший среди них. Мужчина лет 40 с редкой проседью в волосах. Одет явно не по погоде, в черно-белую, с золотыми вставками форму офицера имперской гвардии. К этому моменту все трупы уже утащили. Место преступления сфотографировали, причем много раз. Даже машины, в том числе и мой внедорожник, погрузили на специальную технику. «О нападении нас предупредила виконтесса Снегирёва», — удивил меня новостью офицер. «Это устроил ее муж, но сейчас его уже взяли под конвой. Можете не переживать». «Вы тоже можете не переживать насчет него», — улыбнулся я. «Он переступил черту, и теперь мои руки развязаны. Уже завтра от Снегирёвых не будет никаких проблем». Офицер не понял, о чем я говорю. Впрочем, ему и не нужно. Интересно, меня разыграла виконтесса, да и не только меня. Всех вокруг пальца обвела, а сейчас сидит, наверное, и празднует победу. Но тут не поспоришь, действительно ловко. Одним махом хотела устранить и меня, и мужа, тогда как ей ничего за это не будет. «Минуточку», — остановил я офицера, что уже собрался отправиться во свояси. Он обернулся и замер, вопросительно на меня посмотрев. «А почему вы решили, что это виконт?» В его глазах появилось еще больше вопросов. «У нас с ним нет проблем. Мы с ним уже почти пришли к варианту прекращения войны. А вот его жена была против. Думаю, это она все подстроила». «Разберемся», — пробасил тот и опять собрался уходить. «У нас есть неоспоримые улики. Скорее всего, виконт вас обманул». Отвечать я ничего не стал. Нужную мне пищу для размышлений я им подкинул, и теперь пусть копают поглубже. Главное, что после моих слов копать они будут уже не в одном направлении, да и под виконтессу тоже. А мне только это и надо. Потом еще им сюрпризов подкину. Имперцы умчались так же быстро, как и приехали, а я отправился домой. По пути на почту пришло письмо. В нем говорилось, что мне положена компенсация в 150 тысяч рублей. Я сразу позвонил по указанному в письме номеру, чтобы уточнить, как получить деньги и можно ли потребовать что-то еще. Оказалось, что можно. Эти деньги выделила сама виконтесса, так положено по закону. Она ведь делает вид, что не при делах, и потому сама добровольно вызвалась компенсировать мне ущерб. Вот только по тому же закону я могу требовать компенсации не деньгами, а, например, недвижимым имуществом. Это куда интереснее. Не придется отбивать свою землю, а сразу законно заберу ее в качестве компенсации. Сообщил только, что приму окончательное решение через пару дней. Вернувшись в замок, до самого вечера просидел в своих покоях. Да, дел куча, но сейчас важно сразу взять под контроль новый дар. Ох, и мороки с ним будет. Надо продублировать все магические каналы, построить их заново. Это не так-то просто, между прочим. Но необходимо. Энергия крови крайне агрессивна и никогда не захочет уживаться вместе с целительской, так что их надо максимально разграничивать. При этом развивать оба дара надо одинаково. Упустишь момент, и потом исправить последствия будет куда сложнее. Лишь с наступлением темноты завершил хотя бы подготовку к перестройке организма. Ох, сколько я за это время съел. Тут компенсация явно побольше нужна. Но иначе быстро восстановить организм было никак. А еще запасы железа нужны. Хоть бери и грызи доспехи. Пока пришлось действовать топорно. Просто грубо запретил двум видам энергии перемешиваться в моем организме. А вот потом меня ждут тяжелые перестройки. Но сейчас есть еще одно дело. Перед отправкой заскочил к Вике, чтобы она не нервничала. «Пойду прогуляюсь», — приоткрыл я дверь и помахал ей рукой. Но девушка тут же подскочила с кресла и запротестовала. «Тебе одного раза мало? Может, хотя бы немного отдохнешь?» — возмутилась она. «Но это дело надо закончить уже сегодня». «Да там ничего опасного», — махнул я рукой и улыбнулся. «Просто прогуляюсь немного, подышу свежим воздухом». «Так открой окно, будет тебе воздух», — не унималась графиня. «Окно не поможет, везде голубиным помётом несёт», — помотала ей головой и выразительно посмотрела на Пернатова. А тот просто сделал вид, что каменный пол стал на редкость вкусным. Или там спряталось зерно. Но я-то знаю, что это не так. Да и убить меня теперь сложно. «Давай я хотя бы отряд с тобой отправлю», — предложила девушка. А я задумался, каковы были бы потери, будь тогда со мной больше гвардейцев. Так что помотал головой. «Не хочу привлекать к себе лишнее внимание». На этом девушка хоть и не успокоилась, но я всё равно взял машину и поехал на место. Провернуть всё надо максимально незаметно, потому даже облачился в свой костюм чумного доктора и отправился в больницу. Я же и сам своего рода доктор. Правда, в нужную палату я забрался через окно. У двери выставлена серьёзная охрана, и каждого входящего не проверяют. Даже заходят внутрь вместе с врачами, чтобы контролировать их работу. Странно, что окна не охраняют. Я ведь мог просто сотворить кровавую нить и легко забраться наверх. Но нет, верёвку взял с собой. Ведь какой смысл тратить свою кровь, когда можно обойтись без этого? Разве что привязал верёвку к красному кристаллу и запустил его под самую крышу. А следом залез наверх, и повозиться пришлось только со стеклом. И вот, стою я напротив койки и смотрю на свою жертву. Получив обвинение в страшном преступлении, Виконт Снегирёв, недолго думая, впал обратно в уютную кому. Там ему всяко спокойнее будет. Но сейчас я провёл диагностику и увидел, что помимо комы в его организм попал яд. Ага, решили устранить главного свидетеля. Свалить вину на мёртвого человека легче всего, но вы так просто не отделаетесь. Никогда бы не подумал, что применю на этом Виконте заклинание очищения и быстрого восстановления. Ладно, это того стоит. А теперь посмотрим, как виконтесса будет действовать, когда на суде будет не только её слово.